Цитата. «И видя, что они не могут вызволить его Марка ни на каких условиях, и посоветовавшись друг с другом, они решили, что мессер Никола, который был хотя и очень стар, но тем не менее крепкого сложения, должен взять себе жену сам». Конец цитаты. Перед нами картина. Старики Пола, стужа долгих лет уже выбелила им бороды, совещаются друг с другом, точно так же, как они совещались где-нибудь на дальних дорогах во время своих прежних странствий. Подобной дружбы двух братьев, теснейшей дружбы на всю жизнь, вероятно, не знает история. Не было, кажется, случая, чтобы Пола предприняли какой-нибудь шаг, пока они не сядут с важным видом вместе и не посоветуются. Такими мы видели их в Константинополе, когда они обдумывали свой отъезд на восток. Так их представил нам добрый Рамузио. И сейчас, на склоне лет, для нас уже знакомых с братьями Пола, это вполне привычно. Рамузио безоговорочно верит, цитата, «в крепкое сложение», конец цитаты, «старика Никола». Ибо он говорит дальше, цитата, «и так он женился, и по истечении 4 лет у него было 3 сыновей, один Стефано, другой Маффео и 3-й Джованнино». Конец цитаты. Мы уже видели, что Маффео родился до 27 августа 1280 года. А что же касается Стефано и Джованнино, то, увы, если существующие документы не лгут, они, подобно сыну Глостера, цитата, «не зачаты в законных простынях». Примечание. Сын Глостера, Эдмунд, одно из действующих лиц в «Короле Лире» Шекспира, побочный сын графа Глостера. Конец примечания. Старший их брат Маффео в своем завещании от 31 августа 1300 года завещает деньги, цитата, «моим побочным братьям Стефано и Джованнино», конец цитаты. А блестящий переводчик и комментатор Юл заявляет, цитата, «вполне возможно, что они родились в результате какой-нибудь связи, возникшей во время долгого пребывания в Катае, хотя, естественно, их участие в обратном путешествии и не увековечено в прологе книги Марка». Конец цитаты. Орландини идет еще дальше, утверждая, что, цитата, «они определенно родились на Востоке». Конец цитаты, примечание. Орландини, венецианец, автор книги Марко Поло и его род, 1926 год, которую Генри Харт широко использовал. Конец примечания. В завещании Маффео-старшего их мать названа Марией, а другие источники говорят, что даже младший из них, Джованнино или Джованни, родился до 1291 года. Итак, несмотря на смелую попытку Рамузио приписать старику Никола великие доблести, последний должен быть освобожден от подозрения в женитьбе после возвращения с Дальнего Востока в 1295 году или в наличии отпрысков от этого предполагаемого брака. Можно только думать, что Джамбатиста Рамузио, наткнувшись на имена 3 братьев-путешественника и не найдя никаких документов, чтобы объяснить, откуда эти братья появились, принял или изобрел версию, более или менее правдоподобно включающую этих братьев в семейство Пола. Выйдя из генуэзской тюрьмы, мессер Марко Поло приехал к отцу и этим странным образом подобравшимся 3 побочным братьям. То ли еще во времена плена Марка, то ли вскоре после его освобождения, Поло приобрели дом в приходе Сан-Джованни Кризостома, и здесь Марко на какое-то время поселился, ведя спокойный образ жизни и стараясь восстановить все то, что было оборвано в роковой день, когда его захватили генуэзцы. После 5 лет плена Венеция, должно быть, показалась Марко истинным раем, тихим убежищем, где можно было отдохнуть и оправиться от всего того, что пришлось ему видеть, и перенести и на корабле, и в темнице. Рукопашные схватки на море, кандалы, грязь, блохи, прогнившая вода и пища, эпидемия, ужасное зрелище смерти — вот что было у него позади, если не считать светлых, благословенных часов труда над книгой, когда под быстрым пером Рустичелло, груда плотных пергаментных листов, росла и росла прямо на глазах. И вот теперь его повесть написана, и она при нем здесь, в Венеции. Марко бродил по набережным и мостам, подолгу глядел на море, на корабли, которых было в гавани всегда множество.